Глава четвертая, в которой Базиль Тихонович дает дальнейшие пояснения. Дочитав последнюю страницу, я мгновенно уснул, даже не успев засунуть тетрадь под подушку и погасить свет. А когда проснулся утром, фонарик был выключен, а тетрадь лежала на столе среди моих учебников. Бабушка сидела на табуретке возле газовой плиты, на которой грелся мой завтрак, и читала какую-то книгу. Увидев меня на кухне, бабушка почему-то смутилась, захлопнула книгу и положила на подоконник названием вниз, будто читала что-то недозволительное. Во время завтрака она то и дело поглядывала на меня. Ей хотелось спросить меня о чем-то, но не хватало решимости. В другой бы раз я заинтересовался ее поведением и непременно вызвал на разговор. Но в это утро все мои мысли были заняты содержанием тетрадки Базиля Тихоновича. И только когда бабушка вышла зачем-то в комнату, я вспомнил о книге, что лежала названием вниз. Слез с табуретки, подбежал к подоконнику и перевернул ее. Это были «Три мушкетера» Дюма. В этот момент в кухню вернулась бабушка. Застав меня с книгой в руках, она почему-то покраснела и пустилась в путанные объяснения. «Да вот, случайно с полки сняла. Дай, думаю, что-нибудь почитаю, пока спит ребенок», — сказала бабушка, волнуясь. А тут и попалась она. «Ну и пусть, думаю, она так она. Последний раз в твоем возрасте читала ее. Книжка, конечно, несерьезная, я понимаю, для развлечения только. Да вот попалась сама в руки». Бабушка оправдывалась, будто я мог о ней подумать плохо, и старалась бросить тень на книгу, говорила, что она скучная. Нет, в другой раз я бы в самом деле вывел бабушку на чистую воду, потому что видел сам, войдя на кухню, как она читала, жадно впившись глазами в буквы. Но, к счастью, бабушке сегодня утром мне было не до нее. Все уголки в моей голове целиком заполнили новые сведения из жизни мушкетеров, и в ней просто не оставалось места для других мыслей. «Ешь, не вертись», — сказала бабушка. «Ты что, до сих пор не видишь, что сегодня на завтрак твой любимый омлет? Можно подумать, что тебе явился пришелец с другой планеты, если ты жуешь омлет, точно безвкусную траву. Было бы любопытно узнать, что это такое», — добавила она с усмешкой. Но в ее голосе я уловил плохо скрытый интерес. Ей в самом деле хотелось узнать, что так меня взбудоражило. «Ты уже давно взрослая, и если я скажу, конечно, будешь смеяться», — так ответил я бабушке. «Напрасно так думаешь», — сказала она, почему-то обидевшись. Я выскочил из-за стола, прихватил в комнате портфель и побежал на улицу. Здесь у ворот меня ждали братья и даже Зоя, каким-то чудом сумевшая сегодня собраться вовремя в школу. Они поняли сразу, что у меня есть тайна. «Давай, говори!» — нетерпеливо потребовал Феликс. «О чем говорить?» — притворился я удивленным. Моим друзьям стало ясно, что я хочу поважничать, и они, уважая права владельца тайны, набрались терпения и начали ждать своего часа. По дороге в школу они оберегали меня, будто я содержал внутри себя, точно в футляре, что-то крайне бесценное. «Вася, иди вот здесь», — сказал Феликс, когда мы обходили лужу, и бережно взял меня под руку. «Вася, стой, погоди!» — завопил Яша на углу улицы, хотя горел зеленый свет, и до ближайшей машины было еще два квартала. И все же держались братья очень стойко до самой школы, болтали со мной о разных пустяках, хотя на лицах их были написаны ужасные муки. Только Зоя, пользуясь тем, что мужество для девочек не обязательно, спрашивала через каждую минуту. «Вася, тебя еще рано спрашивать, да?» «Зоя, ты о чем?» Опять прикидывался я непонимающим. Я наслаждался владением тайны целых 8 минут. На 9-й, когда из-за угла показалась школа, мне стало совестно перед ребятами за свой эгоизм, за то, что я мучаю их, а сам упиваюсь тайной. И к тому же вовсе не моей, а принадлежащей совсем другому человеку. Я решил сейчас же все рассказать ребятам и открыл было рот, но тут же вспомнил, что воспитанный ребенок должен прежде спросить позволения у истинного хозяина тайны. «Вася, что с тобой?» — встревожился Феликс. «Ты заболел, да?» — испугался Яша. «Вася, ты уже потерпи, не болей, пока», — попросила Зоя. «Ребята, эта тайна не моя, чужая тайна», — сообщил я, чувствуя себя самым несчастным мальчиком на земле. «Ну...» — протянул презрительно Яша. «У меня чужих тайн знаешь сколько? Миллион! У меня есть тайна моего папы!» «Слушай, Вась, а по какому праву ты тогда важничал?» — возмутилась Зоя. А Феликс даже не произнес ни слова, только усмехнулся и вошел в вестибюль школы, следом за ним вошли Яша и Зоя. А уж за ними и я, страшно ругая себя за то, что не спросил у Базиля Тихоновича, можно ли рассказать моим друзьям о содержании его тетрадки. Если бы кто знал, как тяжело хранить в одиночестве тайну. Она жгла меня, давила изнутри, мешала примерно сидеть на уроке. «Иванов, я не узнаю тебя», — сказала наша старая учительница. «Ты всегда был образцом дисциплины, а сейчас вертишься, как юла. Ну-ка, ступай к доске. Мы посмотрим, как ты выучил домашнее задание». Я выучил задание на зубок, но получил твердую двойку, потому что чужая тайна уже выросла, стала огромной и еще прекрасней и заняла исключительно все мои мысли. «Садись, Иванов», — сказала учительница. «Теперь я тебя узнаю. Ты копия своего отца. Он тоже удивлял меня, когда учился в моем классе. Видать, и вправду яблоко недалеко падает от яблони». Я вернулся на место и оцепенел от горя. И ничто не могло вывести меня из этого состояния. Даже одноклассник Всезнайка, сидевший за моей спиной, и тот подергал меня сзади за воротник, пошептал насчет моего глаза и отстал, ничего не понимая. На переменке ко мне подсел Феликс и мрачно сказал: «Так и быть, будем нести ее вместе». Это была великая честь — принять помощь от такого благородного ребенка, как Феликс. «Спасибо, если бы ты знал, я не могу тебе сказать», — сказал я, чуть не плача. Феликс вскинул на меня удивленный взгляд и произнес: «Неужели ты думаешь, что я из любопытства? Теперь я просто хочу тебе помочь, а в этом случае, наверное, можно». «И все равно нельзя. Тогда я буду слабый, малодушный ребенок». Феликс подумал и согласился со мной. На следующей перемене ко мне подошел Яша. Он предложил мне отойти в угол класса, где никого не было, и, вздохнув, предложил: «Ладно, давай меняться. Ты мне свою тайну, а я тебе мою». «Эх, Яша!» — с горечью сказал я. «Если бы это была моя тайна, так ведь и у меня папина!» — сердито возразил Яша. «Нет, не могу». «Ты только послушай, что я тебе предлагаю!» — сказал Яша, совсем рассердясь. «Мой папа собирает марки и очень стесняется. Об этом знаю только я. Даже мама ни-ни. Ну как, взвесил?» Я покачал головой, отказываясь. Говорить у меня не было сил. «Вася, я думал, пусть лучше я, но у меня ничего больше нет», — сказал жалобно Яша. О том, что со мной стряслась беда, стало известно всему классу. Весь урок я ловил на себе сочувствующие взгляды, а перед самым звонком учительница получила из третьего ряда записку и, прочитав ее, сказала: «Иванов Вася, что же ты не предупредил меня? Такое ведь может случиться с каждым». «Ну ничего, мы будем считать двойку недействительной». Сразу после звонка я убежал в коридор и спрятался в пионерской комнате. Но мне не удалось даже отдышаться там, потому что открылась дверь, и в комнату вошла Зоя. «Вылезай из-под стола, вылезай! Вася, я вижу твои ноги!» — сказала Зоя. Я вылез из-под стола, встал на ноги и увидел перед своими губами вожделенный Зоин бутерброд. «Скажешь, дам откусить», — объявила Зоя. «Можешь даже откусить с этого края, здесь джема больше». И она повернула бутерброд другой стороной. «Нет!» — крикнул я и закрыл глаза руками, чтобы не видеть этот чудесный, этот самый вкусный в мире бутерброд. «Учти, Это было последнее и самое сильное средство. Но тебе, видно, понравилось страдать. Что ж, пойду дам откусить Яше, сказала Зоя обиженно и унесла бутерброд в класс. Мечта о Зоином бутерброде отодвигалась на далекое будущее. Еще вчера я считал себя счастливчиком. Жаль только, что соперники не видели этой сцены и не могли оценить мое мужество. Я еле досидел до конца уроков. Затем, выскочив первым из класса, помчался прямо к Базилю Тихоновичу. У меня совершенно не было сил носить в одиночку и дальше такую большую и прекрасную тайну. Я влетел во двор и остановился. Возле входа в котельную прохаживалась моя бабушка. Вид у нее был крайне нерешительный, словно ей нужно было сделать в котельной что-то очень важное, но она не решалась туда войти. Бабушка то и дело подходила к дверям и тут же, оробев, поворачивала назад. Она была настолько углублена в свое странное занятие, что даже не заметила меня. И я воспользовался этим, и как только бабушка отступила в очередной раз от двери, прошмыгнул за ее спиной в котельную. Я успел вовремя. Базиль Тихонович стоял с чемоданчиком в руках в дверях своей каморки и говорил коту: «Дядя Вася, я только зайду в восьмую квартиру, и потом мы закончим наш спор». «Базиль Тихонович!» — крикнул я, задыхаясь. «В вашей тетрадке большая тайна?» «Самая большая из всех, какие я знал», — не задумываясь, ответил слесарь. Во мне все так и оборвалось. Я подумал, что теперь мне предстоит мучиться всю жизнь, и чуть не заплакал. «Э, что с тобой?» — испугался слесарь. «Я хотел рассказать ребятам. Я больше не могу знать один», — пояснил я, еле сдерживая слезы. «Ну и расскажи. Что же тебе мешает?» — удивился Базиль Тихонович. «Но это же тайна! Вы сами сказали, очень большая!» «Я так и сказал», — подтвердил слесарь. «Но тайна от взрослых, потому что обо всем этом им совсем не интересно знать». Откуда-то рядом, словно из стены, прозвучал голос истопника Ивана Ивановича. «Вот ты сидишь тут, Вася, рассуждаешь черт знает о чем, а жильцы из восьмой квартиры ждут тебя». Воду отключили. Я вначале принял этот упрек на свой счет, а потом вспомнил, что Базиль Тихонович тоже Вася. «Иван Иванович, да не о пустяках мы. Дело выясняем серьезное», — ответил Базиль Тихонович. Иван Иванович осуждающе крякнул и невидимо прошуршал подошвами, куда-то удаляясь, а Базиль Тихонович вновь повернулся ко мне. «Значит, я все могу рассказать? И Феликсу, и Яше, и даже Зое?» — спросил я, все еще не веря своим ушам. «Ну, конечно же, хоть всем ребятам на земле!» — весело сказал Базиль Тихонович. «Ну вот, дядя Вася, все встало на свои места». Я тоже засмеялся. Мне опять жилось весело, беззаботно. «Ну а что тогда было дальше?» — спросил я, потому что все встало на свои места. «Этого я и сам не знаю, еще не написал», — сказал слесарь виновато. «Как же вы не можете знать, что с вами было? Кто же будет знать, если вы не знаете сами?» Я понял, что у него просто плохая память, и испугался. Это ужасно, когда у человека за спиной столько невероятных приключений, и он при этом ничего не может вспомнить. «Да нет, я знаю, знаю», — спохватился Базиль Тихонович. — Я только хотел сказать, что не успел написать. А так все помню отлично, что было со мной, — произнес он даже обиженно. — Понимаешь, у нас с мушкетерами было столько всего, что не знаешь даже, на чем остановиться. — А вы остановитесь на истории с подвесками. Вы же сами обещали вернуться к подвескам, правда? — Разве? — удивился слесарь. Мне пришлось почти слово в слово повторить собственноручно написанное им обещание. Тогда слесарь подумал и оживленно сказал. «А, это идея. Почему бы мне и в самом деле не вернуться к подвескам? Вот возьму и вернусь. Прямо сейчас». Он поставил чемоданчик на пол и торжественно опустился в свое древнее кресло, указав мне при этом на табурет. Но мне так и не удалось узнать, зачем на самом деле понадобились кардиналу Ришелье подвески королевы и при чем тут был наш слесарь-водопроводчик. «Итак, однажды кот дядя Вася, Д'Артаньян и я», — произнес Базиль Тихонович, и это было все, что он успел сказать. Ему помешал голос моей бабушки. «Базиль Тихонович, а Базиль Тихонович, где вы?» — спрашивала она, разыскивая слесаря среди труб и печей. А затем она появилась сама в дверях каморки. Стояла, щурясь, ослепленная яркой люстрой. Слесарь галантно встал. Я тотчас подумал, что обещание с Арамисом для него не пропало даром. Черт побери, он умел держаться в присутствии дам. «Базиль Тихонович, я вот хочу у вас спросить, правда ли, что...» И тут она заметила меня, замешкалась. «Вот хотела спросить, не видели ли вы моего внука? А он, оказывается, здесь собственной персоной», — пробормотала она, стараясь скрыть растерянность. «Пойдем домой». «Ишь, завел манеру шляться после школы, даже не показав носа дома», — закричала она, обретя свою обычную уверенность. Она повернулась и зашагала к выходу, чтобы скрыть свою досаду. А я, прежде чем последовать за ней, спросил у слесаря шепотом. «Базиль Тихонович, а как же эта история? Вы же забудете опять». «Что ты? У меня блестящая память. Но если хочешь, я все напишу на бумаге. Будет полный отчет». И он, не мешкая, полез в свою тумбочку за пером и бумагой. Я хотел подождать, лично убедиться в том, что он взялся за дело. Но тут вернулась бабушка и потянула меня за руку к выходу. Я оглянулся и увидел в открытую дверь каморки Базиля Тихоновича, уже стоящего возле тумбочки с авторучкой в руках. Перед ним лежал чистый листок бумаги. Но глаза Базиля Тихоновича были пока устремлены в потолок. На губах его бродила лукавая улыбка. Он вновь переживал одно из своих удивительных приключений. Нет, чтобы, как все нормальные дети, сначала поесть после школы, так его понесло в котельную, сказала бабушка, поднимаясь вместе со мной по ступенькам из подвала. «И о чем вы только могли говорить?» И бабушка скосила на меня глаз. «Да ни о чем, про голубей говорили», — солгал я, помня, что бабушка уже давно взрослый человек, и что если рассказать взрослому человеку о приключениях нашего слесаря, ему это будет совсем неинтересно. Бабушка мне поверила. Она говорила, что всегда верит мне. Я начал сразу переживать из-за того, что сказал ложь. Но потом нашел оправдание. Убедил себя в том, что сделал это ради самой же бабушки, что было бы еще хуже, если бы я навел на нее зеленую скуку, и тогда она, рассердившись на это, могла запретить мне общаться со слесарем-водопроводчиком. Но и разговоры про голубей тоже оказались ей неинтересны. Наверное, поэтому бабушка разочарованно вздохнула. «Вместо того, чтобы болтать про птиц, взял бы да расспросил его о чем-нибудь более существенном», произнесла она с досадой. Нам оставались всего 3-4 ступеньки для того, чтобы подняться из подвала, как вдруг свет заслонило что-то большое, грохочущее, словно курьерский поезд. Прямо на нас мчался жилец из 8-й квартиры, огромный толстый мужчина в полосатой пижамной куртке. «Бегу за слесарем», — сообщил он, переводя дыхание. «Понимаете, целый час ждем. Мастер, говорят, золотой, да вот как начнет...» «Я вас прекрасно понимаю. Сама была в аналогичном положении», — перебила бабушка. «Но там его нет». Я удивился и поднял глаза на бабушку. Ее лицо пылало алым румянцем. «Еще бы! Не она ли сама твердила мне с утра до вечера, что ложь — самое худшее зло на свете?» «Нет, он там», — возразил между тем толстяк. «Я только что звонил в котельную, и Иван Иванович сказал, что он у себя. Вы просто его не заметили. Но у меня глаз зоркий, орлиный глаз». Толстяк засмеялся победно и загрохотал дальше. А я с грустью подумал, что все, сейчас помешает он Базилю Тихоновичу, и глава о подвесках и на этот раз останется нерассказанной. «Что же ты, даже соврать как следует не смогла!» — сказал я в отчаянии. «Вот уж никогда не думала, что тут тоже необходимо умение», — пробормотала бабушка виновата. Я наскоро пообедал и без обычных бабушкиных понуканий сел за уроки. Мне не терпелось поскорей освободиться, чтобы выйти во двор к друзьям, встревоженным моей судьбой, и открыть им тайну нашего слесаря-водопроводчика. Но так уж бывает всегда, когда спешишь. Не получаются самые простые вещи. Я тут же забуксовал на очень легкой задачке. Мое сознание никак не могло сосредоточиться на ее решении. Мне мерещилась пятерка мужчин, мчащихся на конях по дорогам Франции. Четверо из них кутались в мушкетерские плащи. На пятом красовался комбинезон слесаря-водопроводчика. Мое напряженное ухо уловило лязг металла. Я не сразу сообразил, что эта бабушка кому-то открыла дверь. «Прямо замучилась с сыном», — послышался голос матери Феликса. «Никак не могу заставить решить простую задачку». Ёрзает за столом, вздыхает, грызет авторучку и думает, наверное, бог знает о чем, но только не об уроках. Зашла к сестре, та жалуется на своего Яшу. У соседей тоже на Зою кричат. «Павловна, а как ваш-то?» «Наш-то? Уж все решил», — вторично солгала бабушка за этот день. «Сейчас пойдет гулять». «Вам хорошо, а мы со своими не знаем, что делать. Может, это эпидемия? Как вы считаете, Павловна?» «Эпидемия», — ответила бабушка, даже не задумываясь. «Господи!» — испугалась мать Феликса. «Пойду вызывать врача». «Зачем врача? Врач тут не нужен. Справишься сама», — сказала бабушка, видимо, не моргнув даже глазом. Я не узнавал ее. Куда только делась ее степенность, которую она старалась привить и мне. Сегодня бабушка вела себя словно самая легкомысленная девчонка. «И что нужно делать? Таблетки? Компресс?» — спросила мать Феликса. «Ни в коем случае. Тут необходимо другое средство. Любопытотерапия», — сказала бабушка по слогам, и я понял, что она только что сама сочинила это слово. «Любопытотерапия?» — повторила мать Феликса. «Что же это такое?» «Курс лечения очень прост и доступен в домашних условиях», — браво сказала бабушка. «Отпустите сына во двор, и через 20 минут ваш ребенок вновь станет нормальным». «А как же уроки?» — растерялась гостья. «Выучит перед сном. Если ваш Феликс ляжет сегодня попозже, с ним ничего не случится. Так вот, зайдите к сестре и Зоиной маме и передайте то же самое. Скажите, это прописала я». Мать Феликса, наверное, только пожала плечами. Я услышал, как она безмолвно закрыла за собой дверь. А бабушка вошла в комнату, напевая под нос что-то лихое о гусарах-усачах. «Хватит томиться, марш во двор!» — приказала бабушка и молодцевато промаршировала в смежную комнату, размахивая руками на солдатский манер. Но я был самолюбив и не мог ей позволить считать, будто бы только и жду, как бы отступить перед трудностями, и потому остался на месте. Минут через 10 бабушка вышла из комнаты и изумилась, увидев меня за тетрадкой. «Ты еще здесь, негодник?» — вскричала она. «А ну сейчас же во двор! Бессовестный, там ждут тебя товарищи! Ты один им можешь помочь!» Я взял тетрадь Базиля Тихоновича и вышел, усиленно скрывая радость и делая вид, будто подчиняюсь насилию, но едва за мной захлопнулась дверь, как ступеньки лестницы замелькали под моими ногами. Братья и Зоя уже сидели на старых бревнах, когда-то сваленных в углу двора. Бревна давно почернели от времени, на трещинах проросла трава. По словам бабушки, эти бревна привезли и сложили в углу двора еще в те далекие времена, когда она была девочкой. И будто бы она в детстве частенько осиживала на них, обсуждая дела со своими подругами. Потом на бревнах сидел мой отец, сын бабушки. Однажды она выбрала время, когда во дворе было пусто, взобралась на штабель и показала мне слово «Аня», вырезанное на бревне. Аней звали мою маму, а теперь на этих бревнах заседало наше поколение. Феликс и Яша сумрачно смотрели в землю, а Зоя с отвращением разглядывала свой бутерброд, будто проснулась от долгого сна и обнаружила в руках какую-то гадость. Я перешел на бесшумный разведочный шаг, но чуткий Яша посмотрел в мою сторону и тут же подал сигнал. Наступил братцу на ногу, а затем так двинул локтем Зои в бок, что та уронила свой бесценный бутерброд на землю. Вся троица уставилась на меня. Лица ребят засияли от радости. Еще бы! После таких испытаний их друг все еще был живым и невредимым. А затем эту радость сменила обида. Именно потому, что они беспокоились обо мне, а я в это время жил, как ни в чем не бывало. И понял, что ребята правы, и мне стало стыдно за свое цветущее здоровье. И мои друзья совершенно законно сделали вид, будто им хорошо. Они прикинулись, будто не замечают меня, и начали изображать оживленную беседу, перебивая друг друга и неся сплошную околесицу. Ребята завели спор насчет домашних цветов, когда их можно поливать и когда вредно, и спорили так горячо, что я на миг поверил в то, что они могут прожить без меня, и мне стало не по себе. «Ребята, не надо! Я ведь не виноват», — сказал я, останавливаясь перед ними. «Это он сам разрешил открыть свою тайну. Я не просил, но только немножечко». «Можешь не стараться. Мы все равно столько из-за тебя пережили, что назад не вернешь», — мстительно ответила Зоя. Я опустил голову, и на глаза мне попался ее бутерброд. Он распался на две половинки и, вопреки поговорке, лежал вареньем вверх, словно желая напомнить, какой он был красивый и аппетитный. «Все пропало», — подумал я. «Теперь-то уж они не простят меня». «Зой, ты что?» — ужаснулся Яша. «Он же сейчас и уйдет, и мы ничего не узнаем». «Вась, ты вправду уйдешь?» — испугалась Зоя. «Что ты?» — ответил я, преданно глядя в ее бессовестные глаза. «Я сейчас вам прочитаю. Вот она, тетрадь. Только тут надо так или... знаем! Или поверить без всяких сомнений, или лучше сразу встать и уйти. Но ты не бойся, мы уже верим», — сказал Феликс. Я забрался на бревна и открыл тетрадь. Мы настолько увлеклись чтением, что не заметили, как во дворе появился хулиган. Я чуть не выронил тетрадь, когда услышал в двух шагах от себя его голос. «А я знаю свою фамилию», — сказал хулиган. Он стоял перед нами у подножия штабеля, там, где только что находился я. От неожиданности мы позабыли, что втроем сильнее его, и уже приготовились разбежаться в разные стороны, но тут в событие вмешалась Зоя. «И какая же у тебя фамилия?» — спросила она с живым любопытством. «Оладушкин», — объявил хулиган торжественно, но тут до него впервые дошло, что у него очень смешная фамилия, и он едва не заплакал от страшной обиды. Когда на его глаза навернулись слезы, я подумал, что это сон. Мне казалось невероятным, чтобы хулиган мог плакать. «А что, красивая фамилия?» — сказал Феликс. «Правда, Яша?» «Фамилия как фамилия. В общем, настоящая фамилия», — подтвердил его брат. «Ребя, правда?» — спросил хулиган, вытирая глаза грязной ладонью, и посмотрел на нас с Зоей, ожидая нашего окончательного приговора. «Конечно, правда», — ответил я, будто горячась, будто собираясь подраться с тем, кому не нравится фамилия Оладушкин. «А я знаю девчонку по фамилии Негодяева», — сказала Зоя. «Что уж она такая конченная?» — спросил хулиган, сочувствуя незнакомой девочке. «Она во какая!» — возразила Зоя и показала большой палец. «А где ты узнал фамилию?» — поинтересовался Яша. «Это, наверное, было очень сложно?» «Очень», — посуровил Оладушкин. «Я спросил у родителей, и отец мне дал такой подзатыльник, что я чуть не вылетел из-за стола. Ты что же, — говорит, — свою замечательную фамилию забыл, разгильдяй этакий». Вот тут мы уже не выдержали и захохотали. Мы лежали на бревнах, держась за животы, и вместе с нами закатывался от смеха страшный хулиган Оладушкин. Когда хохот затих, он спросил: «Ребя, а кто эти мушкетеры?» «А то ты все мушкетеры, мушкетеры», — сказал он мне, кивая на тетрадь. Я понял, что он стоял рядом с нами некоторое время и слушал мое чтение. и собрался объяснить, что к чему, но меня опередил Феликс и сказал: «Они очень хорошие товарищи. У Васи есть книга «Три мушкетера». Хочешь почитать?» В груди у меня заныло. Так мне не хотелось давать ему книгу, но при слове «читать» в глазах хулигана появилась откровенная тоска, и у меня отлегло от сердца. Однако, чтобы не обидеть нас, он сказал: «Хочу». «Тогда я вынесу завтра во двор», — сказал я, понимая, что он не будет иметь ко мне претензий, если я забуду про свое обещание. Домой я вернулся на этот раз поздно вечером. Бабушка поставила на стол передо мной стакан молока, села напротив и произнесла: «Кажется, в 17 веке, да-да, в 17-м, произошла какая-то ювелирная история. Помню только, что она нашумела в свое время. Дело касалось алмазных подвесков, что ли? Ты случайно не знаешь подробности?» Говоря это, бабушка почему-то избегала смотреть мне в глаза и водила пальцем по скатерти, выписывая восьмерки. Словом, ее поведение показалось мне подозрительным. Почему ее это интересует? Никак она хочет узнать, о чем мы говорим со слесарем, а потом запретить наши встречи, сказав, что взрослые должны учить детей только серьезному. Поэтому я сказал: «Бабушка, я же не ювелир, а по истории мы еще не проходили». «Да я ведь на всякий случай», — сказала она, поднимаясь. «Думала, может, ты слышал где? Может, кто-нибудь рассказывал тебе?»